Официант в белом форменном пиджаке подмигнул Антону и удалился. Пару минут спустя в кабинет вошли, нет, скорее вломились три типа. Один плотного телосложения, громогласный, с открытым незлым лицом, другой темноволосый, с пышными усами и взглядом, с хитрецой, очень похож на пирата. Третий худой совсем, значительно моложе двух других, несколько хулиганского вида, в майке с надписью «Fuck the police». Все трое очень пьяные, но прекрасно держатся на ногах. Они, ну, разумеется, обнялись с Антоном, тот им что-то быстро сказал, указывая на Ральфа. Ральф инстинктивно съежился. Худой взглянул на Мюллера, широко улыбнулся, подошел к нему и, выставив ладонь для рукопожатия, продекламировал на неплохом английском: «Здравствуйте, как дела? Добро пожаловать в наше заведение. Надеемся, вам у нас понравится». Затем повернулся к Антону и добавил уже по-русски: «Значит, сегодня фриц сюда притащил? Ну-ну, что пить будете? Русише водка, пиво? Или, может, травки принести, грибов голландских? Заказывай, и мы пошли, мешать не будем. По твоей физиономии видно, что мы тебе сегодня нахрен не нужны». Антон добродушно похлопал худого по плечу, что-то, видимо, попросил принести, и когда троица удалилась, сказал: «Отличные ребята. Двое из них хозяева ресторана. Они уже 100 лет вместе, ну, я с ними тоже вместе в каком-то смысле. Я заказал водки, если вы не против, хорошей водки, и кое-что из закусок по своему выбору, чтобы время не терять». «Спасибо, Антон, здесь очень здорово. Мне очень нравится этот кабинет». Принесли водку. Антон и Ральф хлопнули по рюмке, запили томатным соком, закусили салатом с грудкой утки. Ральф чувствовал, как приятное тепло разливается по телу. Они разговорились. «Наверное, многие замечали, что при первой встрече у вас с новым знакомым обнаруживается много общего». «Это неудивительно, ведь встречаются не представители разных планет». «И все равно, когда вы узнаете, что, к примеру, собеседник тоже подметил, что в любой авиакомпании никогда не заканчиваются булочки, которые проводники упорно суют пассажирам, но всегда в дефиците хороший алкоголь, и что вашего собеседника это также раздражает или веселит, вы радуетесь, словно младенец. Вам кажется, что вы повстречали родственную душу». У Ральфа и Антона оказалось много общего. Оба много путешествовали, оба работали на радио, оба не знали, как подойти к тому главному, что мешало полностью расслабиться. Наконец, после изрядного количества водки, Ральф не выдержал. «Антон, а почему ты не спрашиваешь, что я делал поздно вечером в полицейской машине у монастыря?» Антон оторвался от закусок, посмотрел на Ральфа, разлил водку по рюмкам. «Потому что я ждал, когда ты сам про это заговоришь. Может, у тебя секреты какие? Хотя, если честно, очень хочется узнать, что ты там искал. Опять к горельефам ходил?» «Нет, не за этим». Ральф вздохнул, подумав, что в его деле без помощника не обойтись. «Я специально приехал в Москву, чтобы кое-что найти в монастыре, и, похоже, нашел». Глава 6. Майор Дитрих фон Заукер был рад, что удача на сей раз повернулась к его группе лицом. «Проскользни этот парень незаметно. Расскажи, кому не надо, о том, что видел в лесу, и их миссия оказалась бы под угрозой. Точно оценить уровень потенциальной опасности в таких ситуациях крайне затруднительно. Во-первых, ефрейтор мог рассказать, что люди в форме германской армии ни с того ни с сего застрелили Гауптмана и солдата, а также пытались убить его самого. Уже этих сведений достаточно для серьезных неприятностей. А во-вторых, чего ни при каких обстоятельствах нельзя было допустить, живучий ефрейтор мог показать место, где спрятан ящик. Немцы отступили из этого района, но и регулярные части русских еще не успели глубоко вклиниться за новую линию фронта, так что группе штаба Вилли, специальному подразделению военной разведки «Абвер», которая и создавалась для действий в русском тылу, ничего не стоило проникнуть в лес и отыскать спрятанное. Тогда все было бы потеряно. Но слух о раненом ефрейторе артиллерии, единственном немце, которому удалось уцелеть после занятия русскими деревень Хизна, Победа и Крисанова-Пятница, находящихся в нескольких километрах от фронта, быстро распространилось в расположении частей 2-й танковой армии, в том числе в окрестностях Жиздры, где также временно дислоцировался полк «Великая Германия». А именно к нему был временно приписан майор Заукер. Он нашел ефрейтора довольно быстро. Теперь дело за малым. вытащить так не кстати выжившего артиллериста из лазарета и по-тихому свернуть ему шею.